Ванзаров отложил листок донесения лучшего филера полиции в стопку ненужных документов и откинулся на спинку кресла. «Что вы, Мячеслав Николаевич, так смотрите, как будто ожидаете медаль за выслугу лет?» — жестко спросил он. «Но ведь преступник изобличен», — удивился Джуранский. «И каким же образом?» «Я поехал на Васильевский и поговорил с околоточным», — начал ротмистр. «Он доложил, что к Серебрякову довольно часто ходили молоденькие барышни, но ранее скандалов или прочих безобразий замечено не было. В последнее время видели одних и тех же, три девицы. Дней 10 тому Серебряков выгнал глухонемую кухарку, а после этого из квартиры по ночам стали раздаваться буйные крики, причем вопли такие, что соседи пожаловались околоточному на ведьминский шабаш». «И часто профессор устраивал ведьминский шабаш?» «За последние дни, по словам околоточного, соседи жаловались регулярно. Чем Серебряков объяснил такое поведение?» «В том-то и дело. Объяснение смехотворное. Якобы он изучает вокальные данные. Околоточный хотел написать докладную записку участковому приставу, но не решился. Все-таки профессор — уважаемый человек». «И что из этого?» «Так ведь крики-то были вечером накануне убийства», — торжественно произнес Джуранский. «А это значит...» «Ровным счетом ничего», — закончил сыщик. «Но почему?» — изумился ротмистр. «Да хоть потому, что, имея профессор привычку убивать девиц по вечерам под буйные крики, мы бы находили их тела уже дней 10 кряду». Джуранский задумался, сдвинув брови и нервно поигрывая усиками. «Предлагаю немедленно арестовать Серебрякова и произвести допрос», — выпалил он. Ванзаров с досады только махнул рукой. Он никак не мог привыкнуть к армейской прямолинейности своего помощника. При всем старании Мячеславу Николаевичу была глубоко чужда рассудительность. Если было можно, он сначала рубил бы подозреваемого шашкой, а только потом выяснял его вину. Родион Георгиевич вынул помятую фотографию и положил перед Джуранским. «Сейчас меня интересуют больше всего вот эти мадмуазели. Думаю, это они приходили к профессору. Кстати, вам не показалось странным, что дамы с такой завидной легкостью ушли от наблюдения филеров?» «Да, я тоже удивился», — признался ротмистр. «Люди Курочкина революционеров не упускают, а тут какие-то барышни в вуалях. Странно». «Вот именно странно. И мы не знаем о них ровным счетом ничего». Ванзаров раздраженно стукнул ладонью по столу. «А профессор с его криками никуда не денется». «Но улики», — попытался возразить ротмистр. «Их нет», — довольно решительно заявил Родион Георгиевич. «Мы знаем, что Мария Ланге накануне смерти пила непонятную жидкость, которая не могла ее убить. Где она пила, неизвестно. Поил ли ее профессор или кто другой, неизвестно. Приходила ли к Серебрякову, неизвестно. На теле жертвы мы находим пентакль, непонятно к чему относящийся. Профессор зачем-то врет, что не был дома накануне убийства, но ревет, как белуга при виде трупа. По вечерам он взял моду кричать, как оглашенный. Затем какая-то неизвестная забирает негатив с портретом Серебрякова и тремя дамами. А когда мы хотим проследить дам, те благополучно исчезают, и вокруг полный туман. Так что мы пока никого не изобличили». «Что я должен делать, Родион Георгиевич?» — растерянно спросил Джуранский. «Передать Курочкину. Если завтра гости опять появятся, пропускать их в квартиру профессора, а затем задерживать и доставлять в участок. Это раз». Ванзаров стукнул о край стола указательным пальцем. «Понял», — сказал Джуранский с нескрываемым удовольствием. «И два. Установить в ресторане «Медведь» постоянное наблюдение. Загадочные барышни, возможно, появятся там. Также сообщать о появлении в «Медведе» сотрудника английского посольства господина Денниса Брауна». Ротмистр удивленно поднял брови. «Я уверен, что одна из них в компании с Брауном может появиться в «Медведе», — пояснил Ванзаров. «Сделаем». «Как увидят, сразу пусть берут». «Прямо в зале?» «Можно и на улице, как выйдут, но помните, к господину Брауну вы даже пальцем не имеете права прикоснуться. У него дипломатический иммунитет. И еще...» Ванзаров протянул Джуранскому снимок. «Покажите Курочкину и его людям. Пусть посмотрят те ли барышни». Дверь открылась, и в кабинет заглянул Лебедев. «Так и думал, что вас застану», — крикнул он. «И в воскресенье на службе». Не снимая шубы, эксперт опустил на приставной столик походный чемоданчик криминалиста. Он сообщил, что погода прекрасна для романтических знакомств. Женщины тянутся к теплу и жмутся к первому встреченному мужчине. Родион Георгиевич терпеливо ждал, когда пыл любителя жизни иссякнет. «Да, кстати», — Лебедев хлопнул себя по лбу, — «забыл сказать интересную деталь. Представьте, господа, пентакль нарисован на груди Ланге не чернилами. Я срезал слой кожи, провел анализы и могу сказать, что это то же самое вещество, которое она употребляла внутрь». «То есть как?» Ванзаров так удивился, что даже привстал с кресла. «Да, так. Внутрь она принимала его, смешивая с молоком и медом. Очевидно, чтобы не повредить желудок. А при наружном применении смесь вполне годится для татуировки». «Ну, теперь понятно», — проговорил Ванзаров. Он решительно отодвинул верхний ящик стола, схватил большую лупу и принялся внимательно рассматривать фотографию. Джуранский и Лебедев молча наблюдали за неожиданной переменой. Тщательно осмотрев карточку, сыщик отложил лупу. «Господа, поздравляю. Теперь мы знаем, кто давал Ланге эту смесь, а следовательно, у нас есть факт, прямо указывающий на лицо, поившее ею девицу». Ротмистр и криминалист невольно переглянулись. «А откуда вы это узнали, Родион Георгиевич?» — спросил несколько растерянный Лебедев. «А вот отсюда!» — Ванзаров торжественно поднял фотографию. «Здесь неопровержимая улика». «Но позвольте, нельзя же делать вывод о виновности только потому, что эти люди просто находятся рядом с жертвой». Лебедев старался осторожно подбирать слова. «Вы совершенно правы, Аполлон Григорьевич. На этом основании подозревать нельзя». Ванзаров улыбнулся. «Тогда, простите, я не понимаю. Я полагаю, что вы нашли улику в знаке?» — попытался угадать Журанский. «Нет, Мячеслав Николаевич, пентакль к делу не пришьешь». «Все, Ванзаров, добивайте. Мы с ротмистром бессильны». Лебедев поднял вверх руки. «Что делать? Не всех природа одарила даром предвидения». «Предвидение тут ни при чем». Родион Георгиевич подошел к столику для совещаний и положил лупу. «Рассмотрите, господа, внимательно вот это место на фотографии».